«Лично я?» — переспросил я удивленно. «Но у меня ни талантов, ни выдающихся способностей. Обычный человек из толпы. Из-за таких, как я, мир не переворачивается. Зачем я ему?» «Вот на этот вопрос мы пока не нашли ответа», — произнес коротышка, вертя в пальцах зажигалку. «Есть догадки, но ответа нет. Годами профессор работал, ставя свои эксперименты именно на тебе, и постепенно подошел к финальной стадии исследования. Но ты об этом даже не подозревал». «То есть вы ждали, когда завершится эта финальная стадия, чтобы потом прибрать к рукам и меня, и результаты экспериментов?» «В общем, да», — кивнул коротышка. «Но, как назло, в небе сгустились тучи. Кракеры что-то пронюхали и зашевелились. Волей-неволей приходится торопиться и нам». «А система об этом знает?» «Нет, система пока ничего не заметила. Кроме разве того, что вокруг профессора начинается какая-то возня». «И кто же такой профессор?» «Несколько лет профессор работал в системе. Работал не так, как работаешь ты, выполняя, что прикажут. Он занимал большой пост в центральной лаборатории. Его специальность...» «В системе?» — перебил я. Разговор становился все запутаннее. Я был чуть ли не главной его темой, но по-прежнему не понимал ни черта. «Да», — кивнул коротышка, — «твой коллега. Просто вы не пересекались по работе. Не говоря уже о том, что система — огромная организация, помешанная на секретности. Что конкретно в ней происходит, по большому счету знают только несколько человек наверху. В итоге левая рука не знает, что делает правая, а один глаз видит совсем не то, что другой. Проще говоря, слишком много информации, с которой никто не может справиться в одиночку. Кракеры пытаются эту информацию украсть, конвертеры стараются ее уберечь. Но так или иначе, организация слишком громоздка и сложна, чтобы кто-либо мог удерживать весь поток данных под контролем. В такой ситуации профессор уходит из системы и начинает собственные независимые исследования. Знания его огромны. Он специалист высшего класса в нейрохирургии, биологии, палеонтологии, психиатрии и любой области, касающейся человеческого мышления. Можно сказать, редчайший тип гениального ученого-универсала эпохи Возрождения, живущий в наши дни. Я вспомнил, как объяснял старику про стирку и шафлинг, и мне стало не по себе. «Почти все конвертационные системы, которыми вы пользуетесь, созданы этим человеком», — сказал коротышка. «Грубо говоря, вы муравьи, которые живут и работают по заданной им программе. Уж извини, если тебя обижает такое сравнение». «Да нет, не обижает». «В общем, он ушел из системы. Его, естественно, тут же позвала к себе фабрика. Ведь чаще всего конвертеры, выпавшие из системы, становятся кракерами. Но профессор отказался от приглашения. Заявил, что должен заняться собственными исследованиями. И с тех пор стал врагом как для одних, так и для других. Для системы, потому что знает слишком много секретов. Для фабрики, потому что не перешел на их сторону. А это значит враг. Профессор все это прекрасно понимал. И построил себе лабораторию прямо по соседству с логовом Джибервогов. Ты уже бывал там, не так ли?» Я молча кивнул. «Отличная идея», — продолжал он. «Никто чужой не сунется. Вокруг просто кишит от джибервогов, с которыми не справятся ни кракеры, ни конвертеры. Сам профессор, чтобы туда попасть, выстраивает коридор из ультразвука такой частоты, которую джибервоги на дух не переносят, и проходит по нему, как Моисей по расступившимся водам. Идеальная система защиты. Если не считать его внучки, ты, наверное, первый, кого он к себе пустил. Это говорит, насколько ты для него важен, а также, что его работа близка к завершению. Чтобы все успешно закончить, он и вызвал тебя». «Да», — только и выдохнул я. «Никогда в жизни не думал, что мое существование может представлять какую-то важность. Сама эта мысль «я важен» казалась настолько абсурдной, что привыкнуть к ней сразу не получалось. Стало быть, конвертация, которую я для него выполнял, всего лишь приманка, чтобы вызвать меня к себе? Если главное для него — это я, значит, в самих этих данных ценности не на грош». «Да нет, здесь ты как раз ошибаешься», — возразил коротышка и снова бросил взгляд на часы. «Эти данные — сверхсекретная программа, вроде бомбы с часовым механизмом. Когда придет время, бомба взорвется. Разумеется, это образное выражение. Никаких подробностей мы и сами пока не знаем. И не узнаем, пока не расскажет сам профессор. Итак, что еще? Давай быстрее, у нас мало времени. После нашей милой беседы мне нужно еще кое-что успеть». «Куда делась внучка профессора?» «Внучка? А что с ней?» — удивился коротышка. «Мы ничего не знаем. За всеми подряд не уследишь. А ты что, положил на девку глаз?» «Нет», — ответил я и повторил про себя: «наверное, нет». Не сводя с меня глаз, коротышка поднялся со стула, взял со стола сигареты с зажигалкой и спрятал в карман. «В общем, теперь ты понял, что происходит и чего мы хотим. Добавить к этому можно только одно. У нас есть конкретный план, а также информация, благодаря которой мы в этих скачках опережаем кракеров по крайней мере на полкорпуса. Но сил у нас пока еще не так много. Если фабрика вовремя сориентируется и вступит в борьбу всерьез, нас обгонят и в итоге раздавят. Поэтому приходится водить их за нос, чтобы они ничего не заподозрили. Это ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «Чего ж тут не понять?» «Но своими силами нам с этим не справиться. Значит, необходимо одолжить силы у кого-то еще. У кого бы одолжил ты?» «У системы», — ответил я.